Глава вторая. «Так черпай силы, сынок, в Божьей доброте. Она дается нам в единении со Христом Иисусом. И то, что ты услышал от меня в присутствии многочисленных свидетелей, доверь верным людям, которые будут способны научить и других. Будь готов взять на себя свою долю тягот, как верный воин Христа Иисуса. Воин в походе не отвлекается ни на какие житейские дела, он думает лишь о том, как угодить призвавшему его на службу командиру. И атлета не увенчают победным венком, если он будет бороться не по правилам. Так и земледелец, который трудится в поте лица, первым должен получить свою долю урожая. Обдумай мои слова. Господь поможет тебе во всем разобраться. Помни Иисуса Христа, потомка Давида, воскресшего из мертвых, как гласит радостная весть, которую я проповедую. Ради нее я в беде, даже в цепях, как преступник. Но Божью весть в цепи не заковать. Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они в единении со Христом Иисусом получили спасение вместе с вечной славой. Верны слова: если мы умерли с Ним, будем с Ним вместе и жить. Если терпим, вместе и царствовать будем. Если мы от Него отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он остается верным, ведь Он от себя самого отречься не может. Напоминаем это и потребуй перед Богом прекратить споры о словах. От них для слушателей не польза, а только погибель. Усердно старайся проявить себя в глазах Божьих человеком испытанным, работником, которому нечего стыдиться, который, излагая слово истины, держится прямого пути. А пустой и безбожной болтовни сторонись, ведь кто в нее вовлечен, тот все больше преуспевает в неверии. И учение их будет расползаться, как гангрена, среди них и Гименей с Филетом. Они сбились с пути истины и заявляют, что воскресение уже произошло, чем подрывают у некоторых веру. Но крепок фундамент, заложенный Богом, стоит неколебим, запечатлен печатью «Бог знает своих», и «всякий, кто исповедует имя Господа, да удалится от зла». В большом хозяйстве есть не только золотая и серебряная посуда, но и деревянная, и глиняная, есть и дорогой сосуд, и простой горшок. Тот, кто очистил себя от всего дурного, будет почетным сосудом. Он освящен, им пользуется хозяин, он стоит наготове для всякого доброго дела. Избегая юношеских страстей и стремись к справедливости, вере, любви и миру со всеми, кто чистым сердцем призывает Господа. Сторонись глупых и невежественных споров, ты знаешь, что они кончаются ссорами. А слуге Господа не пристало участвовать в ссорах. Ему полагается быть добрым и мягким со всеми, уметь учить, не помнить зла, с кротостью исправлять тех, кто ему противится. Ведь, может быть, Бог еще даст им раскаяться и узнать истину, и они опомнятся и вырвутся из западни дьявола, который держал их в плену, подчинив своей воле.